Глава 15. Утро следующего дня было суетным. Клода приготовила завтрак и всех накормила, а заодно и испекла пирог с мясом, который должен был стать нашим обедом, ведь я планировала весь день потратить на уборку и ремонт. Все, естественно, кроме батюшки, подошли довольно ответственно к вопросу переезда. Он даже к завтраку не спустился и передал через Джейн, что останется дома и не голоден. Я поднялась к нему с подносом и постучала в комнату. «Джейн, я же сказал меня не беспокоить!» — рявкнул он из-за двери. «Это не Джейн, папа!» Я толкнула дверь и зашла в комнату. Мужчина сидел в кресле, а на столике лежала книга. Я не успела прочитать название на обложке, но это явно было что-то связанное с ведением хозяйства и рациональным использованием денежных средств. Заметив мой взгляд, отец тут же перевернул книгу так, чтобы мне не было видно ни обложку, ни корешок. «Вы уже уезжаете?» Отец бросил взгляд на поднос, что я принесла, после чего перевел его на меня. «Что это ты мне еду принесла? Я же сказал, что не голоден». «Да, мы поедем в дом убирать и готовить его к переезду. А ты обязательно поешь. Я не была настолько бесчувственной, как могло показаться со стороны. Не хотела, чтобы барон морил себя голодом». «Хорошо», — согласился он, на удивление, без спора. «Только прошу тебя, будь осторожнее». «О чем ты?» — я удивленно посмотрела на отца. «Вот». И мужчина отдал мне вскрытый конверт. Я нахмурилась и открыла его, но там было лишь приглашение от Пьера Барди посетить его в его имении. «Что он хочет? Когда это пришло? Мы же только вчера переговорили с ним обо всем. Что еще придумал этот прохиндей?» «Вчера вечером пришло, когда ты уехала на ярмарку», — рассказал отец. «Я боюсь за тебя, Вероника». «Я совсем справлюсь. Только ты, прошу, не болей». Я намекнула отцу, что если из-за его капризов и голодовки он заболеет, то это лишь добавит мне проблем, а никак не поможет. «Хорошо, я поем», — кивнул барон, и я, попрощавшись с ним и захватив записку, вышла из его комнаты. Решила, что сперва отвезу всех в дом, а потом уже сама отправлюсь к банкиру. Знаю, в одиночку к нему ехать – не самая хорошая затея, но ничего не поделаешь. Телохранителя у меня нет, и приходится самой разгребать все, что на меня навалилось. Постаралась сейчас не накручивать себя раньше времени. Хотя тут к гадалке не ходи, а подвох я чувствовала шестым чувством. Мы без приключений доехали до дома, где нас под дверью уже ждали Анна и Хьюго с Эрни. Быстро обошли дом, и я объяснила, что и как вижу, и как хочу его отремонтировать. Обновить штукатурку, нижние панели на стенах покрыть заново лаком, а мебель, если возможно, отреставрировать, а если нет, то выбросить. Лишь сундук с письмами и книгами этой неизвестной Аннет я велела не трогать. И вообще хотела своей комнатой заняться самой. «Я сейчас съезжу к мистеру Барди и вернусь», — предупредила я Хьюго и Анну, которых назначила главными в этой уборке. «Может быть, мне поехать с вами, леди?» Даже простодушный мельник и тут не доверял хитрому лису Барди. «Нет, не нужно. Я сама». Я отказалась от этого предложения не из самонадеянности, а потому что боялась втянуть мельника в большие неприятности, которые смог бы ему организовать банкир. Подставлять Хьюго я не хотела. Всю дорогу крутила в голове мысли о том, что понадобилось Пьеру Барди. Это письмо застало меня врасплох. Не ждала я от него вестей так рано. Если точнее, я от него вообще никаких вестей не ждала. Была уверена, что мы все обсудили и расставили все точки над «и». Дворецкий проводил меня в библиотеку банкира. И вот я сижу на диване у камина, жду, когда приедет хозяин дома, который пригласил меня сюда. «Простите, что заставил себя ждать». В кабинет входит господин Барди. От одного его прожигающего взгляда у меня мурашки по коже. «Признаюсь, ваше письмо с просьбой приехать очень удивило меня». Сижу прямо, словно кол проглотила. Мужчина усаживается напротив меня в кресло и смотрит пристально в глаза. Дурное предчувствие, что возникло сразу же, когда я увидела адресанта письма, сейчас лишь усилилось. «Я по поводу ссуды, которую не так давно получил ваш батюшка под залог части своих земель», обозначил господин Барди причину такого срочного вызова меня к себе. «В связи с тем, что теперь вы управляете его делами, то мне хотелось бы обсудить вновь возникшее обстоятельство с вами тет-а-тет. Усмехается уголком рта мужчина. Почему? Вы тоже считаете, что женщина ничего не смыслит в финансах, и ее дело только дом и вышивка? Что за нюансы возникли? Я думала, мы все обсудили и выяснили. Я поджимаю недовольно губы. Отчего же? Я считаю, что женщины нужны не только для этого. И мужчина наклоняется ко мне, опуская свою ладонь на мои сложенные на коленях руки и пристально вглядывается в глаза. Вернее, я уверен, что такие красивые женщины, как вы, нужны исключительно для другого. Но вернемся к финансовым вопросам. Кстати, а почему вы ранее не проявляли интереса к делам отца? Сейчас я решила, что хватит уже оставаться в стороне. Я намеренно игнорирую намек мужчины, на свои руки из-под его ладони убираю. Понимаю, что если что, мне даже бежать некуда. В доме у господина Барди, насколько мне известно, из слуг старая кухарка и горничная, да камердинер с дворецким оба в годах. И ни один из них не станет заступаться за мою честь в случае чего. Так что вы хотели сказать по поводу ссуды моего отца? Что пришел срок уплаты процентов. Мужчина не убирает свои руки с моего колена. И несмотря на то, что на мне куча юбок, я чувствую жар его ладони. Не может быть! Вскакиваю и захожу за спинку дивана, но мужчина следует за мной. Получилось, что я сама себя загнала в ловушку. Хотя весь его дом – это ловушка. Я сама читала судный договор. Срок уплаты долга только в следующем году. Да и мы только вчера все уже обсудили. Вы правильно говорите, леди Вероника. И мужчина прижимает меня к спинке дивана. Он стоит непозволительно близко, и я борюсь с желанием ударить его и выбежать из кабинета. Но не факт, что мне удастся покинуть дом. Скорее всего, входная дверь заперта. Слуги в своем крыле, и мы в доме вдвоем. Так что, если я нападу первой, то потеряю преимущество. Господин Барди явно недооценивает меня. Вернее, он помнит скромную леди Веронику, ту, что была раньше, ту, в чье тело я попала. Новая Вероника Боррель ему не знакома. Это дата выплаты основного долга и процентов, но там есть небольшие уточнения. Кредитор, то есть я. И мужчина проводит костяшками пальцев по моей щеке, опуская к шее и ниже. Может потребовать выплаты процентов до указанной в договоре даты. И мужчина кончиками пальцев провел по вырезу декольте. Он не прикасался к коже, лишь к кромке ткани, что граничило с телом, но кожа покрылась мурашками. «Вы же знаете, что у нас нет денег, чтобы выплатить проценты. Чувствую, что я не дышу. Боюсь вдохнуть, чтобы не сократить расстояние между нами». «Но у вас есть нечто другое». Мужчина медленно склоняется к моей шее, обжигая кожу горячим дыханием. «Что вы имеете в виду?» «Я в ловушке». «Вы можете расплатиться собой», — шепчет мне на ушко мужчина. «Иначе о долгах вашего батюшки узнает все общество. А это позор на весь род. И что же вы ответите, леди Вероника?» «А не пошел бы ты!» Я с силой вскидываю колено вверх и распечатываю мужчине между ног, отчего он охает, выпучивает глаза и сгибается пополам. А я, воспользовавшись ситуацией, прошмыгнула к двери. Я не успела ее открыть, как она распахнулась сама, и в кабинет влетел Джозеф. Но, увидев дядю, схватившегося за причинное место, остановился и удивленно посмотрел на меня, а затем и на дядю. «Ах ты, мелкая дрянь!» — шипит старший Барди, а я заскакиваю за спину Джозефу. «Ты в порядке? Он ничего не успел сделать?» Мужчина озабоченно посмотрел на меня, а я кивнула в ответ. «Да, все нормально». Я вцепилась в плечи Джозефа, только сейчас до конца осознав, в какую передрягу могла угодить. «Пойдем отсюда». «Никуда вы не пойдете». Банкир уже оправился от моего удара и, выпрямившись, зло смотрел на нас. «А эта девка останется здесь». «Я здесь не останусь». Смотрю на Пьера Барди в ужасе. «Он что, с ума сошел?» «Если не хочешь, чтобы дом, имение и все, что в нем есть, пошло с молотка, ты останешься». И на лице мужчины появилась зловещая улыбка. «А ты, племянничек, еще пожалеешь, что влез». «Завтра же идем к нотариусу и оценщику и закрываем долги отца». Отвечаю, по-прежнему прячась за спиной своего защитника. «Ты не посмеешь!» До банкира наконец-то доходит смысл моих слов. «И где вы будете жить?» «Я женюсь на Веронике!» Вдруг вклинивается в разговор Джозеф, чем удивляет не только дядю, но и меня. «Ты же выйдешь за меня?» «Сопляк!» – выкрикивает дядя и заливисто смеется. «Да кто тебе даст разрешение, чтобы жениться на этой нищенке, пусть и аристократке?» «Мне твое разрешение не нужно», – Джозеф усмехнулся. «Ты под моей опекой, и потому без моего разрешения не сможешь жениться». Пьер Барди довольно улыбается. «Ты, щенок, не видел завещание своего отца?» «Как раз об этом я и хотел поговорить». И Джозеф открывает дверь, и в кабинет входят трое представительных мужчин. «Кто вы? И что вы делаете в моем доме?» Спесь с банкира моментально слетела, когда один из мужчин предъявил ему свиток с печатью и гербом короля. «Мы уполномоченные представители короля, прибывшие по заявлению мистера Джозефа Барди», ответил один из мужчин. «Он выслал нам некоторые документы для проверки, и мы решили приехать лично, чтобы разобраться во всем на месте». «Вот королевский ордер на проверку всех ваших дел». Это второй мужчина вручил банкиру бумагу с подписью короля, после прочтения которой у Пьера Барди начал давить шейный платок, и ему захотелось присесть. Пьер Барди побледнел, судорожно комкая в руках королевский ордер. Он окинул взглядом Джозефа, меня, застывшую за его спиной, и троих незнакомцев, от которых веяло властью и невозмутимостью. Его тщательно выстроенный мир, казалось, трещал по швам. «Тебя это не спасет, дядя!» Джозеф кивнул на скомканный ордер. «Уверен, это всего лишь твой экземпляр». «О каких документах идет речь?» просипел Барди-старший, стараясь сохранить остатки достоинства и игнорируя слова племянника. «О тех, что свидетельствуют о вашей нечистой игре с наследством моего отца», спокойно ответил Джозеф. «И о ваших махинациях, которые, я уверен, заинтересуют его величество. Вы же усадили меня за проверку документации, вот я и проверил. А результаты своей проверки отправил в докладной записке королю. Вы не в курсе, дядя, но незадолго до окончания учебы мне поступило предложение от казначейства его величества занять должность ревизора. И вы стали моим первым заданием, дядюшка». Было видно, что Джозефу эти слова доставили особенное наслаждение. Королевские представители переглянулись. «Если все так, как говорит мистер Барди, вас ждут серьезные последствия. Мы немедленно приступим к проверке всех ваших активов и счетов. А до окончания расследования вам лучше оставаться на месте». Один из представителей короля сделал приглашающий жест, указывающий на кресло в дальнем углу кабинета. «Ключи от сейфа, пожалуйста». Пьер Барди осел в кресло, понимая, что проиграл. Его дерзкая улыбка сменилась выражением отчаяния и злобы. Я почувствовала, как Джозеф расслабленно выдыхает и крепче сжала его плечи. Кажется, кошмар начал отступать. Неужели мы сможем выдохнуть и расслабиться, и не ждать больше удара в спину? Джозеф подошел к дяде и взял ключи, которые он протянул, и передал их представителям короля, а дядя вдруг вскочил и рванул в мою сторону. Все произошло настолько быстро, что я сама не поняла, как так получилось. Мужчина зажал мне шею рукой, оказавшись позади меня, а в другой руке у него блеснул нож для бумаг, который он приставил к моему горлу. «Только шаг, и девчонка труп!» — прорычал Пьер Барди, его лицо исказилось в безумной гримасе. «Не подходите, иначе перережу ей глотку!» Джозеф замер, как вкопанный. Его лицо потемнело от ярости. Представители короля тоже остановились, оценивая ситуацию. В кабинете повисла зловещая тишина, нарушаемая только тяжелым дыханием Барди-старшего. «Отпусти ее, Пьер!» — тихо произнес Джозеф, стараясь сохранять спокойствие. «Ты только усугубляешь свое положение». «Мне уже нечего терять!» — крикнул банкир. «Либо я забираю ее с собой, либо...» И мужчина прижал кончик лезвия сильнее к шее. «Ты и так уже погубил все, что мог». Джозеф еще что-то хотел сказать, но дядя зло сверкнул глазами и перебил его, не желая слушать племянника. «Заткнись!» — взвизгнул Барди-старший, сильнее сжимая мою шею. Нож противно царапнул кожу. Я зажмурилась, стараясь не думать о лезвии у горла. Страх сковал все тело, но я упрямо смотрела в глаза Джозефу, пытаясь передать ему, чтобы он не делал глупостей. «Чего ты хочешь?» — спросил Джозеф, медленно поднимая руки. «Скажи, я сделаю все, что в моих силах. Только отпусти Веронику». «Мне нужно уйти!» — прохрипел Барди. «Чтобы вы все оставили меня в покое! Дайте мне уехать, и я ее отпущу! Клянусь!» Джозеф колебался лишь мгновение. «Хорошо», — сказал он твердо. «Мы дадим тебе уйти, но сначала отпусти ее». Он не успел договорить. В следующую секунду один из королевских представителей, стоявший ближе всех, молниеносно взмахнул рукой и метнул в Барди-старшего маленький клинок. И попал точно в руку Пьера, державшую нож. Вскрикнув от боли, он разжал пальцы, и оружие упало на пол. Джозеф тут же воспользовался моментом, рывком вытащив меня из рук обезумевшего дяди. Меня трясло от испуга. Я прижала руку к шее, где оказался маленький порез. Джозеф крепко обнял меня, ощущая, как дрожит мое тело. Он провел рукой по моим волосам, шепча успокаивающие слова. Но я все еще не могла прийти в себя. Адреналин бурлил в крови, а в голове пульсировала мысль о лезвии, коснувшемуся моей кожи. Представители короля мгновенно скрутили банкира. Его ярость иссякла, сменившись полным опустошением. Он смотрел в пустоту, не осознавая произошедшего. Его блеф провалился, и теперь его ждали серьезные последствия. Меня усадили в кресло, предложив воды. Джозеф не отходил от меня ни на шаг. Его взгляд был полон вины и беспокойства. Я слабо улыбнулась, пытаясь показать, что со мной все в порядке. Он рисковал не только своим будущим, но и моей жизнью. Но, видимо, моя жизнь не особо интересовала представителей короля. Их задачей было не упустить преступника. Кажется, действительно кошмар отступал, но след от него останется надолго. Впереди нас ждало расследование, суд и, надеюсь, спокойная жизнь. Но этот день навсегда останется в нашей памяти как день, когда мы чудом избежали трагедии.